«Великан и карлик? Действительно, ерунда какая-то», — недоуменно согласился Джуфин. На его лице быстро сменялись выражения задумчивости, нетерпения и даже легкой досады. «Ладно, магистры с ними, с твоими чудными видениями. Отправляйся домой и попробуй отдохнуть. Сегодня мне придется покинуть эти стены сразу после полудня, и мне бы очень хотелось, чтобы в это время здесь околачивался ты». «Что, неужели я такой незаменимый?» — скорбно спросил я. «Да нет, если честно», — невозмутимо признался шеф. «Просто все так складывается, что сегодня у всех намечаются какие-то неотложные дела, и только у тебя их нет. Еще у Куруша, да, милый?» Джуфин нежно погладил растрепанные перышки, задремавшие было птицы. Буревух открыл один круглый желтый глаз, быстро понял, что ничего особенно интересного не происходит, закрыл его и окончательно нахохлился. «Не знаю, как у Куруша, а у меня совершенно неотложное дело», — вздохнул я. «Мне просто необходимо посидеть дома хотя бы дня три. О большем я уже и мечтать не смею. Выспаться немного, поскучать, заодно зайти в свой царский дворец и вежливо осведомиться у его обитателей, все ли у них в порядке. Почесать за ухом свою собаку и все такое. В конце концов, у меня же есть девушка, Джуфин. Техе ужасно нравится находиться в моем обществе. Если не верите, можете спросить у нее». «Как я ее понимаю?» — патетически воскликнул Джуфин. «Мне тоже ужасно нравится находиться в твоем обществе. Как правило, это более чем забавно». «Ладно, сэр Макс, считай, что ты меня разжалобил. Какие же все-таки печальные рожи ты умудряешься корчить? Я сейчас расплачусь. Кто тебя научил?» «Ваш старый друг Лойса Пандохва», — ехидно сказал я. «Снится мне чуть ли не каждую ночь и все нашептывает. Пойди к Джуфину и скорчи ему вот такую рожу. Это и есть его страшная месть, я полагаю». «Похоже на то», — вздохнул мой многострадальный шеф. «С него бы сталось». «Ладно уж, несчастье, будет тебе завтра день свободы от забот». «Я говорил о трех», — невозмутимо уточнил я. «Ладно, два», — миролюбиво сказал Джуфин. «Ну зачем тебе три? Ты же все равно понятия не имеешь, что следует делать в свободное время». «У вас устаревшая информация», — улыбнулся я. «Мне уже объяснили, как следует вести себя в этот тяжелый период жизни». «Надеюсь, что хоть эти инструкции ты получил не от Лойса». Джуфин изобразил на своем хищном лице выражение крайнего испуга. То еще зрелище, между прочим. «Да нет, он очень плохо разбирается в вопросах культурного досуга. Еще хуже, чем мы с вами», — усмехнулся я. «Вообще-то моим мудрым наставником был сэр Нунминорих. Парню удалось даже научить меня танцевать. Представляете?» «Нет», — твердо сказал Джуфин. «У меня довольно богатое воображение, но хвала магистрам не настолько. А почему, собственно, ты не уезжаешь домой? Я ж тебя давным-давно отпустил». «Потому что мы с вами еще не закончили торговаться. Я хочу получить 3 дня свободы от забот, а вы пока согласились только на 2». «Не бери в голову, мальчик». Джуфин отмахнулся от меня, как от надоедливой мухи. 3 так 3. Да хоть дюжину, если ты уверен, что не сойдешь с ума от безделья. Собственно говоря, я опекусь только о твоем душевном здоровье». «За 10 дней, пожалуй, действительно сойду», — задумчиво сказал я. «А вот 3 — очень хорошее число». «Ладно, как скажешь», — равнодушно кивнул он. С Джуфином время от времени случаются тяжелые приступы совершенно необъяснимой уступчивости. Насколько я успел его изучить, обычно они означают, что мой шеф ужасно хочет, чтобы его срочно оставили в покое. «Все, я уже иду нафиг», — весело сказал я, — закутываясь в свою мантию смерти. «Очень мило с твоей стороны», — меланхолично отметил Джуфин. «Только не забудь, я жду тебя в полдень». «Такое разве забудешь?» — вздохнул я. Дома я быстро забрался под одеяло. В моем распоряжении имелось еще 5 часов. Мои ноги были просто в восторге от перспективы провести все это время в вытянутом состоянии, да еще и на целой горе подушек. Я так расслабился от этого неземного удовольствия, что сам не заметил, как уснул, а думал, уже не получится. «Что с тобой, Макс?» Я проснулся от встревоженного голоса Техи. Она осторожно трясла меня за плечо. «Кто такой этот Угабуда? Или все-таки Убагорда? Я не расслышала». «Понятия не имею», — удивленно сказал я. «В жизни не интересовался подобными глупостями. Это ж надо, Убагорда какое-то». «Подожди, а что вообще случилось?» «Ты в очередной раз напугал меня своей дурацкой манерой орать во сне магистры знают что», — С облегчением улыбнулась она. «Я проснулась от того, что ты громогласно поведал миру, что этот самый Убагорда, или как его там, вернулся, и теперь, дескать, все пропало. Именно так ты и выразился. А что тебе, собственно говоря, снилось?»